Увидев мое изменившееся лицо, директор МакГонагалл стала меня уверять, что ничего по-настоящему опасного в лабиринте не будет, в основном иллюзорные ловушки и логические загадки, а также всякая вредная, но несерьезная мелочь вроде пикси и красных колпаков, никаких акромантулов, сфинксов и мантикор, а загадки будет загадывать Пивс, с которого удалось взять особую клятву не причинять вреда чемпионам и не запутывать их, отступая от сценария. Сам же Кубок Огня будет зачарован как портал, который перенесет победителя к трибунам, где его будут ждать члены жюри и сама Амелия Боун с заслуженной наградой. При слове «портал» меня аж затрясло, и удивленная Минерва полезла в шкафчик за успокоительным зельем. В конце концов, я выторговал у нее право проверить каждый метр будущей полосы препятствий и сам Кубок Огня, да еще заявил, что сделаю это не один, а с Сири и Севом. Повторения канонной истории я не хотел, резонно предполагая, что Кубок может перенести Луну не на кладбище в Литтлхэнгтоне, а куда-нибудь к черту на куличке, где мы не сможем ее сразу отыскать. Профессор МакГонагалл была удивлена моей подозрительностью, но не обижена. Женщина прекрасно понимала, что лучше перестраховаться, чем потом корить себя за что-то не сделанное, если неприятность действительно произойдет. Так что с этой стороны я Луну вроде бы обезопасил. Знал бы я тогда, как ошибался, но об этом позже. Тем временем, Сири удалось отыскать тело погибшей маленькой волшебницы в Макгловском морге. Девочка была сиротой, жила в приемной семье, но старшие дети ее не взлюбили и старательно пакостили по мелочам, выставляя малышку виноватой. Обиженная очередным несправедливым наказанием, девочка убежала в ближайший парк, где у нее произошел сильный магический выброс, от которого у малышки остановилось сердце. Такое бывает, если ребенок старается загнать свою магическую силу внутрь себя, не дать ей проявиться наружно. Обскур – это, кстати, самый крайний вариант для тех, кто потенциально силен. А вот если ребенок обладает средней силой и достаточно смышлен, чтобы догадаться о своей ненормальности, то он часто старается подавить в себе эти проявления. Но силу нельзя давить до бесконечности, магический выброс рано или поздно происходит, и дар убивает своего носителя. Именно поэтому маги никогда не ругают малышей за магические выбросы, чтобы те не начали скрывать их и не погубили себя, когда сила все-таки вырвется наружу. Бедной маглорожденной сироте некому было это объяснить, она так хотела избежать очередных придирок и издевок, что в конце концов погубила себя. Девочку было жаль, но это был реальный шанс для Миртл прожить обычную жизнь. Так что тело 7-летней Патриции Хаксли оказалось в полном моем распоряжении в специальной комнате Поттерменера. Тут же была и душа Миртл, которую я заблаговременно и с полного ее согласия поместил в ловушку душ, чтобы в нужный момент переместить в тело Патриции. Бедная малышка была при жизни очень хорошенькой, светлокожая брюнетка с курносым носиком и пухлыми губками. Вот как можно было не полюбить такое милое дитя? Впрочем, вопрос риторический, приемная семья, разные дети со своими тяжелыми судьбами, а она была самой младшей, самой беззащитной, и при попустительстве или равнодушии приемных родителей чаще всего доставалось именно ей. Увы, но теперь уже ничего не исправишь, душа девочки точно отправилась за грань, и сейчас нужно действовать как можно быстрее, чтобы моя авантюра увенчалась успехом. Что делать, я знал прекрасно, Мюдашуй был великолепным учителем, и всю последовательность действий и заклинаний вбивал намертво. Единственной проблемой при проведении ритуала была большая трата магических сил, так что даже не каждый некромант мог провести подобное. Но я не сомневался, что сил у меня хватит, и бестрепетно начал ритуал. Первым делом я разрезал горло черному, без единого белого пятнышка козлу и собрал его кровь в глиняную ритуальную чашу. Спасибо предкам Поттерам, весь некроманский инвентарь хранился в подвалах Мэннера в целости и сохранности. Так что реально труднее было найти подходящего козла, ритуальная магия в Британии до сих пор находилась под запретом, а уж про некромантию даже говорить не хочу. Пришлось обращаться к Владимиру Кощееву, он поухмылялся, конечно, но подсобить согласился. Конечно, можно было бы и во Франции все найти, тем более, что в средствах я недостатка не испытывал, но что-то мне подсказывало, что следов во Франции оставлять не стоит. Так что и черный козел, и черные же восковые свечи, и набор трав, необходимых для ритуального зелья, прибыли прямиком из России. Все это вместе тянуло лет на 15 аскабана, но такие проблемы меня уже не беспокоили. Если что, у меня по совокупности за все нарушения уже 2 пожизненных срока теоретически имеются, а Кощеев меня не выдаст, в этом я был уверен. Так вот, я собрал кровь в чашу и с помощью специальной кисточки, граб и волосы Фистрала, если что, начал наносить на тело девочки руны, призванные притянуть к телу Патриции душу Миртла и удержать ее там. В течение этого процесса я читал заклятия, время от времени окропляя тело Патриции специальным зельем, сваренным из тех самых трав. Что сказать, это было долгое и выматывающее действо, на ошибку я не имел права, поэтому в течение нескольких часов был предельно сосредоточен, но старания мои увенчались успехом. Так что душа Миртл, выпущенная из ловушки душ, спокойно заняла свое место в теле бывшей Патриции Хаксли. Магия бушевала вокруг меня, Поттер Мэннер с радостью впитывал темную энергию ритуала, я чувствовал, как заодно усиливаются защитные заклятия, какую радость испытывает старый дом от того, что в нем проводится привычный ритуал. Просто чудо какое-то. Наконец ощущение бушующей бури исчезло, я закончил ритуал и только тогда осмелился взглянуть на девочку. Патриция, нет, уже Миртл, лежала на ритуальном камне и казалась уже не мертвой, а спящей. Грудь девочки мерно вздымалась и опускалась, темные пушистые ресницы подрагивали, кожа порозовела, а когда я прикоснулся пальцами к шее девочки, то ясно почувствовал биение пульса. Уф, кажется, получилось. В этот момент девочка открыла глаза, оказавшиеся бархатно-серыми, и прошептала: «Гарри, это правда, я живая, все в порядке», — улыбнулся я. «Твоя новая жизнь началась, Миртл, а можно, я возьму себе новое имя?» — тут же спросила девочка. «Если новая жизнь, почему бы и нет?» — согласился я. «Какое тебе нравится? Можно, я буду Мирандой?» — спросила девочка. «Я пойду в Хогвартс с новым именем и начну все сначала. Я больше не буду Плаксой Миртл». «Нет, Миранда, не будешь», — согласился я. «Хорошо», — улыбнулась мне Миранда, «и тогда я посплю еще немного». «Ладно, столько лет не спала». «Спи», — согласился я. «А когда ты проснешься, все будет по-другому». «Миртл», то есть Миранда, улыбнулась мне, закрыла глаза и пробормотала прежде, чем глубоко заснуть. «Спасибо, Гарри, огромное спасибо, а я ощутил такую слабость, что еле удержался на ногах. Что ж, мне тоже нужен отдых, не каждый день я призраков к жизни возвращаю. В этот раз я провалялся с магическим истощением 3 суток, по мне, так небольшая плата за тот расход силы, который пришлось потратить на возвращение Миртл, Миранды. Сама же девочка на удивление легко прижилась в Мэннере. Возвращение в мир живых исправило характер бывшей Миртл, словно забрав часть воспоминаний из прошлой жизни. Возможно, в этом сыграло свою роль более юное тело. Теперь эту жизнерадостную, веселую и умненькую малышку никто не назвал бы Плаксой. В общем, все сложилось удачно. Миранду я тоже ввел в младшую ветвь рода. Она стала сестрой Лорелла и Вайлетт и даже приобрела с ними некоторое сходство. В очередной раз почтивший меня вниманием единорог был явно доволен. Во всяком случае, он поржал над ситуацией и заявил, что если так пойдет и дальше, то у рода Поттер будет больше невест с сильной кровью и чистых магически, чем у любого другого древнего рода в Британии. А я что? Я, ничего. Миртл еще в Хогвартс не скоро, дразнить ее теперь никто не будет, девочка просто красавица, да и воспитание получится соответствующее, и приданое, да, и возможность учиться тому, чему захочет. Так что теперь у бывшей Миртл есть все шансы прожить долгую счастливую жизнь, а Хогвартс лишился еще одной своей призрачной достопримечательности. Бедный Пивз, совсем один остался, надо бы и его к делу пристроить. Кстати, перед Сусанной мне было реально стыдно, одно дело, когда нужно обихаживать только родного сына, а другое дело, когда как горох из дырявого мешка, сыплются новоявленные родственницы, а если считать Митцера, то и родственники. И ко всем свой подход нужен, и все со своими тараканами. Хотя Сусанна никакого недовольства ситуацией не показывала, скорее, напротив, но все равно, неудобно. Митцер, кстати, настолько оклемался, что сразу же после встречи Йоля покинул Мэннер вместе с Женькой Оболенским. Парочка намеревалась сначала погостить в европейском доме Лестринджи, а потом отправиться в Россию, знакомиться с многочисленной семьей Оболенских. И не только. Тот же самый Кощеев подсказал мне координаты одного очень хорошего русского целителя, вернее, целительницы. Матушка Ефросиня Алтайская специализировалась именно на душевных недугах и до сих пор умудрялась излечивать всех, кто к ней обращался. Редкий случай, когда ведунья была искренне верующей женщиной, вместо заклинаний пользовалась крестом, молитвой и святой водой, и долгими душевными беседами. Причем все церковные иерархи были в курсе ее дара, но, что характерно, никто ничего не имел против, более того, матушкой ее именовали не просто из уважения. Ефросинья Алтайская была натуральной монахиней, схимницей она ушла от людей, решив посвятить себя Господу лет 50 назад, и, как уверяли очевидцы, с тех пор ни на день не состарилась. Матушка жила в одиночестве, в выстроенной с Божьей помощью избушке на берегу одного из чистейших озер и питалась чем Бог пошлет. Причем, где-то километрах в 15 от нее находилось густонаселенное торговое село, но дорогу к озеру могли найти только те, кто реально нуждался в помощи. Все, кого могли излечить другие целители, журналисты и просто шибко любопытные могли кружить вокруг нужного места сутками, не находя ничего. Нуждающимся же открывалась узкая тропинка, ведущая к ладной бревенчатой избушке, по которой следовало идти не задумываясь. Если же человек начинал сомневаться и пугаться, все, второго шанса у него не было. Но дело того стоило. Матушка Ефросинья излечивала самых безнадежных больных. Парализованный возвращался от нее на своих ногах, умирающий обретал здоровье и волю к жизни, но лучше всего алтайской схимнице удавалось излечение душевных недугов. Так что дело было только за тем, чтобы увидеть заветную тропинку. Причем схимница не делала никакого различия между магами и обычными людьми, за что в окрестных селах ее почитали чуть ли не за святую. Она не брала ни денег, ни подарков, делая исключение лишь для свежевыпеченного ржаного хлеба, иногда, молока и очень редко, льняной ткани. Вот к такой необычной целительнице и предстояло отправиться Мицару. Как ни странно, парень не расстроился от подобной перспективы и просто загорелся идеей увидеть такую удивительную женщину. Рудольфусу и Робастану от этой идеи было малость не по себе, но Белла неожиданно прониклась доверием к незнакомой русской целительнице и заявила, что если кто и сможет помочь Мицару, то только она. Пришлось братьям Лестринджам смириться. Так что, возможно, скоро Мицар будет совсем здоров. И это хорошо, пора Лестринджам возвращаться в Британию. Есть у меня кое-какие идеи, с дальним прицелом. Но пока главное, разобраться с неведомым противником, который подобрался близко. Я знаю, чувствую это, но понять, кто противник, никак не могу. Неужели это так буквально проявляется в реальности просьба не вмешиваться? Когда я встал на ноги, то первым делом отправился снова в Хогвартс, поговорить с МакГонагалл. Мне все время казалось, что я упускаю нечто важное, при этом лежащее на самом виду. Минерва МакГонагалл приняла меня хорошо, напоила кофе с булочками и предложила прогуляться на квиддичное поле. Именно там начали сооружать лабиринт для кубка. Я согласился и отправился туда вместе с нею. Работа кипела вовсю, последний этап кубка должен был состояться через пару недель, поэтому поле накрыли особым погодным куполом, примерно таким, какой установил над своим домом и садом Ксена Лавгуд, только, само собой, гораздо больших размеров. Несколько незнакомых мне магов ловко высаживали в грунт огромные деревья, по взмахам их палочки возникали запутанные живые изгороди и заплетенные плющом узкие арки. Причем далеко не все растения были безобидными, некоторые из них тянули к магам толстые зеленые усики, норовя схватить, другие щетинились трехгранными иглами, третьи взмахивали огромными листьями, превращавшимися в воронки, которые так и норовили затянуть в себя край одежды, а то и руку-ногу работавших с ними магов. Я плохо помнил эту зеленую экзотику, все-таки гербология у добрейшей мадам Спраут всегда проходила весело, но не всегда продуктивно, однако припомнил, что серьезного вреда ни одно из этих растений чемпионам нанести не способно, если знать, как правильно с ними обращаться. «Кто все эти маги, директор?» – спросил я, глядя на ловко управлявшихся с растениями и совершенно мне незнакомых мужчин и женщин. «О, Гарри!» – улыбнулась МакГонагалл. «Все это выпускники Хаффлпаффа, ставшие вассалами лордов и ведущие хозяйство на их скрытых территориях. Откуда, ты думаешь, берутся продукты в лавках магического мира? Именно оттуда. Но ведь у тебя самого и у Блэков есть вассалы, не так ли?» «Ну, у меня в Мэннере в основном ремесленное производство, директор», — ответил я, «а у Блэков, да, есть и сельскохозяйственные владения. Так что я не удивлен наличием сельскохозяйственного производства. Я удивлен тем, что мне не знакомы столь сильные маги. На Хаффлпафф и Гриффиндор поступает больше всего маглорожденных магов, вздохнула МакГонагалл. «Те из них, кто быстро постигает реалии магического мира, понимают, что без покровительства или сильной круговой поруки им не пробиться. Гриффиндорцы предпочитают второе, они часто идут в Аврорат именно по этой причине – влиться, стать частью целого, да и характер у гриффиндорцев частенько соответствующие. А вот хаффлпаффцы миролюбивы, они выбирают первый путь, получают покровительство знатной семьи и живут спокойно на защищенных территориях лордов. Их ценят и берегут, благодаря таким магам старые роды стали известными, как заводчики редких животных, производители растений для зелья и многое другое. Твои вассалы, Гарри, тоже наверняка выходцы с Хаффлпаффа. Мало кто из них занимается политикой, а если кто и занимается, то это выходцы из семей волшебников, как Амелия Боунс. Надо же, заметил я, век живи, век учись. Кстати, директор, а что здесь будет еще кроме растений? Пока это сюрприз, Гарри, чуть улыбнулась МакГонагалл. Но если ты навестишь нас через неделю, покажу тебе почти готовый лабиринт. А кубок? Поинтересовался я. Когда вы поместите в него кубок? За несколько часов до начала этапа, пояснила директор. А до той поры кубок находится в моем кабинете. Вряд ли кто-то сможет проникнуть туда, а уж тем более, наложить на него чары. Но если ты опасаешься, можешь проверить сам. Проверю, когда кубок окажется в лабиринте, отозвался я. Раньше, не имеет смысла. Ты не доверяешь мне, Гарри? Без всякой злости спросила МакГонагалл. Лицо ее было усталым и старым. Мне снова стало стыдно. Доверяю, быстро и безоговорочно ответил я. Но нам может попасться слишком сильный противник. Поэтому я периодически буду посещать Хогвартс. Уж не обессудьте, директор. Конечно, Гарри, улыбнулась женщина. Кстати, хочешь, я покажу тебе план ловушек лабиринта, с одним только условием, Луна не должна о них узнать, раньше времени. Почту за честь, согласился я, предложил МакГонагалл руку, и мы отправились к выходу из зеленого лабиринта. И только чудом я успел расслышать два слова, произнесенные в спину, совсем тихо, но злобно. Авада Кедавра. Примечание к части. Следующая глава, в четверг, увы, Реал безжалостен. Глава 31, в которой герой слушает во всех отношениях правдивую историю с фальшивой нотой в конце. Почту за честь, согласился я, предложил МакГонагаллу руку, и мы отправились к выходу из зеленого лабиринта. И только чудом я успел расслышать среди общего шума два слова, произнесенные в спину, совсем тихо, но злобно. Авада Кедавра. Я торопливо сбил МакГонагаллу с ног и упал рядом, прикрывая женщину собой. Пусть я потом буду казаться идиотом, если Авада мне просто не почудилось. Аккурат над нами промелькнул зеленый луч, и со всех сторон раздались возгласы, удивленные и злобные. «Ты что творишь, паршивец? Ты на кого палочку поднял? Хватай его, Сол, хватай, Ступифай, Инкарцера!» Судя по звукам, доносившимся сзади, добрые хаффлпаффцы успели кого-то схватить и сейчас от всей души били морду. Мысленно я возблагодарил Сири, старого Сигнуса и учителя Ньюза, вбитые намертво рефлексы и привычку всегда быть настороже. Я торопливо вскочил на ноги и помог подняться МакГонагаллу, которая уже успела понять, что произошло, и взмахом руки прекратила начавшие вырываться у меня извинения. «Полно, Гарри, кажется, ты спас мне жизнь, но кто этот идиот, побери меня сотня лысых дракклов». По правде говоря, Минерва добавила еще с полдесятка выражений по-гельски, как я понял, это была непереводимая игра слов и идиоматических выражений, которые употребляли, будучи в сильном волнении, коренные шотландцы. После этого железная женщина совершенно пришла в себя и заявила: «Что ж, посмотрим, кто этот негодяй». Мы обернулись. Маги, работавшие с зеленью, столпились вокруг одного человека, которого так спеленали инкарцера, что он напоминал кокон из веревок. Из кокона торчала растрепанная голова совершенно незнакомого мне и довольно юного, может, на пару лет старше меня, мага. Темные волосы его растрепались, карие глаза сверкали злобой. Он отчаянно вертел головой и пытался выплюнуть носовой платок, который кто-то из пленителей воткнул ему в рот вместо кляпа. В этом плане я его понимал. Платок чистотой не отличался. Столпившиеся вокруг него мужчины, разглядев, что мы с МакГонагаллу целы и невредимы, тут же стали громко наперебой извиняться, дескать, это все Том Хопкинс виноват, он взял с собой мальчишку-помощника, а тот и вздумал авадами кидаться, ни с того ни с сего. Шум и суматоха поднялись неимоверные, кто-то схватился за палочку, чтобы вызвать авроров, но тут я быстренько трансфигурировал один из валунов, коих во множестве притащили для антуража, в кресло, усадил МакГонагаллу, предложил ей успокоительное зелье из собственных запасов и громко рявкнул: «Отставить Авроров! Сначала я сам хочу разобраться». Тут же наступила тишина, никто и слова не сказал против. «Хаэм, с чего бы это? Тут большая половина народу чуть не вдвое старше меня, а меньшая, так точно втрое. Хаэм, точно, я же нынче при полном параде, с регалиями, приходится так одеваться, отправляясь в Хогвартс. По мнению МакГонагаллу, это придает мне солидности, так что сразу видно, что я не кто-нибудь, а целый лорд. А лордам эти маги привыкли подчиняться, живя на их землях. Кто здесь Том Хопкинс?» – спросил я. «Я, лорд Поттер», – вздохнул мужчина, на вид лет 50, в скромной коричневой мантии и очках. «Ага, скромная-то она скромная, но ткань явно заговоренная, с вышитыми рунами. То ли сам делал, то ли жена. Да и очки непростые, артефактные, не из разряда дорогих и уникальных, но все же, кажется, передо мной представитель магического среднего класса. Томас Хопкинс, с вашего позволения», — продолжил мужчина, подмастерье герболог. «Директор МакГонагаллу пригласила меня, как и прочих здесь присутствующих, для помощи в подготовке к последнему этапу турнира. А это мое персональное несчастье, мой помощник, и зовут его Уолтер Токс. Прощения не прошу, вы в своем праве, готов принять наказание». «Стоп», — невозмутимо ответил я, — «разве вы в меня авадой кидались, мистер Хопкинс?» «Нет-нет», — слегка побледнел тот, — «просто я привел сюда этого паршивца. Мать у него вдовая, а директор МакГонагалл обещала хорошо приплатить за срочность, вот я и предложил ему эту работу. И в благодарность за работу юный мистер Токс решил покуситься на Минерву МакГонагалла и меня. Странное у него представление о честном заработке. Значит так, мистер Хопкинс, я не буду предъявлять вам никаких обвинений, пока. Для начала мне нужно переговорить с вашим так называемым помощником. Будьте добры», тут я обратился к стоящему рядом с пойманным злоумышленником дюжему парню, «верните мистеру Таксу возможность говорить. Кстати, а почему платок? Силенция проще применить». «Так это все так неожиданно случилось», — вздохнул парень. «А мы силенция редко накладываем. Мы все больше с растениями, а они и так молчаливые». После этого он аккуратно извлек платок изо рта пойманного злоумышленника и преспокойно засунул его в собственный карман. Как только мистер Токс обрел дар речи, он тут же завопил: «Да, да, да, это я хотел убить тебя, Поттер. Тебя и эту предательницу, которая называет себя директором Хогвартса. Вызывай Авроров, я готов в Азкабан». «Азкабан», — наставительно произнес я, быстро заткнув Такса бесполочковым силенция, — «еще надо заслужить. Думаю, что в подвалах Поттер Мэннера найдется место для столь выдающейся личности, и время для обстоятельных бесед». «Гарри», — ахнула подошедшая МакГонагаллу, — «но его же нужно предать в руки правосудия». «Предам», — отрезал я, — «непременно предам. Но сначала я хочу понять, с чего ему вздумалось кидаться авадами в вас и в меня, да еще и называть вас предательницей. Обстановка, знаете ли, к доверию не располагает. Он нас чуть не убил, директор, нас обоих, и мне непонятны намерения этого молодого человека. Если я частенько вызываю ненависть, по разным причинам, то чем ему могли навредить вы? Чем предали? Не приняли в Хогвартс». «Этот молодой человек действительно не учился в Хогвартсе», — растерянно произнесла Минерва. «Но я никогда в жизни не встречала кого-либо по фамилии Токс, и совсем не понимаю, что могла совершить такого, что, с точки зрения этого молодого человека, заслуживает авады». «Мистер Токс», — снова обратился я к связанному, — «сняв силенце, можете ли вы как-то объяснить ваши действия?» Ответом мне был такой взрыв самой непотребной ругани, что силенце пришлось наложить вновь. «Вот видите», — вздохнул я, — «конструктивного диалога не получается. Простите, но я забираю этого молодого человека в Поттер Мэннер. У меня такое чувство, что с его сознанием кто-то хорошо поработал, а у меня есть возможность прибегнуть к помощи лучшего легилимента в Британии. К тому же, по закону от 1395 года, который до сих пор является действующим, так как не отменен Визингамотом, тот, кто покусился на лорда, становится его собственностью». «Гарри», — ахнула Минерва, прижав руку ко рту, но я подмигнул ей, и в глазах пожилой дамы зажглись огоньки понимания. «Гарри, ты, разумеется, можешь забрать его, но я призываю все-таки проявить благоразумие и вызвать Авроров. Позже, отрезал я сам обращусь в Аврорат и предоставлю им обвиняемого для суда, а сейчас я все-таки заберу его с собой. Прошу вас, господа, кивнул я магам, дать клятву в том, что все произошедшее на ваших глазах останется в секрете до моего обращения в Аврорат, лорд Поттер, взволнованно сказал Том Хопкинс. Прошу вас, не надо жестких мер, Уолтер ведь не просто мой помощник, племянник он мой, сын моей сестры, простите его, не знаю, что на него нашло, он ведь обычно тихий да мирный. Ох, что я сестре скажу, я взглянул на Тома повнимательнее, он не лгал и действительно был расстроен всерьез. Это все Смиты эти проклятые, сбили парня с панталыку, продолжал каяться Хопкинс. Смиты, нахмурился я, мистер Хопкинс, а можно с этого момента поподробнее? Хопкинс закивал головой, но тут вмешалась МакГонагалл. «Гарри, может быть, нам лучше пройти в мой кабинет? Работы должны продолжаться, у них довольно жесткий график». «Да, пожалуй, после того, как все присутствующие дадут необходимую клятву, до моего разрешения говорить», — согласился я, выслушал всех, одним движением руки поднял связанного пленника в воздух и обратился к Хопкинсу. «Прошу вас пройти с нами». В свете некоторых недавних событий фамилия Смит не вызывает у меня теплых чувств, а уж у меня-то как не вызывает. Вздохнул Хопкинс и отправился с нами. В кабинете директора мы втроем устроились со всеми удобствами, а Такса я просто аккуратно уложил у стеночки и навел сонные чары. Мне совершенно не хотелось, чтобы он слышал то, что хотел рассказать его дядюшка, интуиция подсказывала мне, что парню это не понравится. Домовики принесли нам кофе по-ирландски и поднос с пирожными, и Хопкинс, до той поры задумчиво оглядывавший кабинет, взял чашку в руки и заметил. Надо же, как все тут поменялось. Не как при директоре Дамблдоре, простите, директор МакГонагалл. Ничего, мистер Хопкинс, ответила МакГонагалл. Поверьте, директорство Дамблдора, не самая приятная страница в истории Хогвартса. Кое о чем слыхали, покивал мистер Хопкинс, хоть и не обо всем, возможно, еще услышите, вмешался я, а пока, давайте без лишней лирики, мистер Хопкинс, ответьте мне честно и без утайки, что связывает вашего племянника и Смитов, и, возможно, я не буду так суров, как должен бы быть. Хорошо, лорд Поттер, вздохнул мужчина, сделал большой глоток из чашки, отставил ее на столик и начал говорить. Том Хопкинс и его сестра Луиза происходили из чистокровной семьи, поколениями учившейся на Хаффлпаффе. Семья не была богатой, но имела собственный неплохо защищенный дом и приличный кусок земли, на котором выращивала все, необходимое для собственного прокормления и редкие растения для продажи в аптеке. Растения выращивались в специальных теплицах, отличались хорошим качеством и охотно раскупались. Я не ошибся, семью Хопкинс можно было отнести к магическому среднему классу, тем самым обывателям, которые предпочитали держаться подальше от политики, отсиживаясь в своих неплохо защищенных домах во время самых трагических событий магической войны. Барсуки, они и есть барсуки. Хопкинсы редко отправляли своих отпрысков в Хогвартс, предпочитая обучать на дому. Во-первых, обучение для чистокровных всегда было платным и стоило недешево. Во-вторых, это помогало хранить семейные наработки и секреты. Но Тома и его сестру погодку Луизу все-таки отправили в школу. По меркам семейства Хопкинс сила у них была просто неимоверная. Том, а через год и Луиза, преспокойно распределились на Хаффлпафф и где-то до пятого курса вполне мирно существовали под крылышком заботливой декана Спраут. Дары у них были исключительно к гербологии, характер дружелюбный и смирный, от всяких политических лозунгов, которые выдвигали то пламенные гриффиндорцы, то слизеринцы, они держались подальше и не особенно интересовались реалиями намечающейся войны. Так бы они и дотянули спокойно до выпуска, родители уже присматривали Луизе подходящего жениха, а Томасу, невесту из своего круга, чтобы сразу же после окончания Хогвартса сыграть две свадьбы, но не сложилось. 15-летняя Луиза резко и вдруг стала ослепительной красавицей, и весь пятый курс Томас отгонял от сестры ухажеров всех мастей, а желающих завести романчик с хаффлпаффской королевой красоты было немало, поэтому когда брат и сестра ехали на каникулы, Луиза стала предъявлять Томасу претензии, он, дескать, душит ее своей заботой, не дает жить своей жизнью, разогнал всех парней, ни с кем даже в Хагсмит сходить. Томас стал ее увещевать, упирая на то, что приличные чистокровные девушки так себя не ведут, что она не какая-нибудь маглокровка, чтобы гулять по коридорам школы в обнимку с парнем, как это делает та рыжая с Гриффиндора, как ее, Эванс. Стоп, прервал я рассказчика, так вы учились в Хогвартсе в одно время с моими родителями? Точно так, лорд Поттер, вздохнул Хопкинс. Вы уж простите, что я полностью привел свои слова, но вы сами просили рассказывать как можно более подробно. Понятно, вздохнул я. Прошу вас, продолжайте. Услышав в словах брата упоминание о рыжей с Гриффиндора, Луиза и вовсе вышла из себя. Да, да, да. Эванс гуляет по школе в обнимку с Поттером, и скоро у них будет свадьба. Сьюзи Симмонс слышала от Кэт Мак один, а той сказала Лулу Томсин, которой все в точности передала Джейн Ричардс, которая своими ушами слышала, как Эванс трепалась об этом с Марлин Маккинан. Джеймс уже познакомил свою грязнокровку с лордом и леди Поттер, и они даже не заавадили ее на месте, а рассматривают вопрос заключения полного магического брака. Это Эванс достанется наследник рода, молодой, красивый и богатый, а мне придется выйти замуж по слову родителей за какого-нибудь старика, и все потому, что я слишком бедная и скромная, а эти грязнокровки, такие развязные. Простите меня, лорд Поттер, снова прервал рассказ мистер Хопкинс, я ни в коей мере не считал и не считаю поведение вашей матушки развязным. Просто она была очень красива и держалась необычно свободно, и не стеснялась того, что она маглорожденная. Она нравилась многим, но выбрала вашего отца. Я понимаю, мистер Хопкинс, бесцветным тоном произнес я, продолжайте. Томас сурово отчитал Луизу, и девушка, вся в слезах, выбежала из купе. Томас не стал догонять ее, решив, что сестра сходит к подругам, пожалуется на него, остынет и вернется. Он стал ее ждать и незаметно для себя задремал. Проснулся Том тогда, когда Хогвартс-экспресс уже подъезжал к вокзалу Кингс-Кросс. Сестры еще не было в купе, но едва он встал, решив отправиться на ее поиски, как девушка, выглядевшая вполне веселой и довольной, объявилась. На вопрос брата она ответила, что просидела всю дорогу в купе вместе с подругами, поняла, что была неправа и извинилась. Томас выбросил это происшествие из головы и помирился с сестрой. Все летние каникулы девушка вела себя идеально, помогала родителям и делала летние задания, а еще писала письма подругам, отсылая их собственной совой. Увы, в конце лета произошло печальное событие. Отец Тома и Луизы попал под случайное проклятие во время стычки Авроров с пожирателями в косом переулке, куда отправился, чтобы принести оговоренную партию трав в аптеку Слизерин и Джиггер. Мужчина был доставлен в Мунго в тяжелом состоянии и скончался через двое суток, несмотря на все усилия целителей. Томасу пришлось уйти из Хогвартса и взять на себя семейное дело, а вот Луиза слезно умоляла отпустить ее на шестой курс. Томасу эта идея не слишком понравилась, но мать, раздавленная горем, уступила просьбе дочери. Луиза уехала, но Томаса начали терзать дурные предчувствия, и они сбылись в полной мере. На рождественские каникулы Луиза вернулась домой беременной, и она совершенно не помнила о том, как такое случилось. Ни о каком дальнейшем обучении не могло идти и речи, девушку спешно забрали из школы и, чтобы скрыть позор, быстро выдали замуж за давнего знакомого отца Томаса и Луизы, Уильяма Такса. Тот всегда хорошо относился к дочери старого друга, и, будучи неженатый бездетен из-за давнего проклятия, сделавшего его стерильным, пообещал Томасу, что будет заботиться об его сестре и усыновит ее ребенка, сделав своим наследником. Подавленная случившимся, Луиза согласилась на брак, сыграли свадьбу и, вроде бы, зажили неплохо. Но Томасу не давала покоя мысль о чудовищном поступке, который совершил неизвестный соблазнитель по отношению к его сестре. Он пытался принести жалобу директору Хогвартса, обвинив его в недостаточном присмотре за студентами. «Я помню эту жалобу», — тихо сказала МакГонагалл, «и я пыталась донести до Альбуса необходимость расследовать это гнусное дело. Мне было жаль девушку». Но Альбус отговорился общими фразами, он даже обвинил бедняжку в недостойном поведении. Как его Помана тогда не прокляла, не знаю. И было ведь ясно, что это произошло во время одного из походов в Хагсмит. На Хогвартс наложены чары, которые не дали бы совершить ничего подобного. Мы с Поманой пытались что-то разузнать, но потом она серьезно захворала, еле вылечилась, и еще. Пожиратели убили моего супруга. Это было такое горе. Прошу у вас прощения, мистер Хопкинс, за то, что не пошла тогда до конца. А стоило бы, может быть, шоры с моих глаз упали бы раньше. Я не виню ни вас, ни мадам Поману, вздохнул Хопкинс. Тем более, что сам только недавно узнал, кто стоял за всем этим. «Неужели отцом этого юноши был отец Захарии Смита?» – удивленно спросил я. Хопкинс коротко кивнул. «Моя сестра недавно овдовела. Мистер Тобс был сложный человек, но он заботился о Луизе и Уолтере всю жизнь, и не попрекал мальчика его прошлым. Правда, в Хогвартс отправить его не смог, но всему обучил, и совый парень сдал в министерстве, все как положено. Ни в чем Уолтеру отчима попрекнуть. Увы, но в наследство от него остались не столько деньги, сколько долги. К тому же, Луиза стала хворать. Я, конечно, помогаю сестре и ее сыну, но у меня самого семья. Пришлось Уолтеру наниматься на работу. До этого-то он все больше отчиму по хозяйству помогал. Он нанялся к Слизню и Джиггеру на такую должность. Знаете, подай принеси, но хоть какие-то деньги. Там он и встретил Смита-старшего. Знаете, сходство у них просто в глаза бьет. Вот Смит-то и стал парня привечать. Деньги у него кое-какие появились, долги отдать удалось. Уж не знаю, что там Смит и парню напели, но они у него стали хорошие, а мы с мистером Таксом плохие. Я уж понял, что не к добру эти внезапные милости, а тут как раз и попались они, не без вашей помощи, что отец, что сын, сына-то в Азкабан отправили, да. Уолтер узнал об этом, аж зубами заскрежетал от злости. А уж когда стало известно, с чьей подачи их заарестовали, ох, каким словами он воскрыл. Простите, лорд Поттер, но я уж с ним поговорил по-свойски, да и забрал к себе в помощники от греха подальше, а вон оно как получилось. Спасибо, мистер Хопкинс, сказал я, мне все понятно. То есть вы не будете парня-то забирать? Спросил Хопкинс. Еще как буду, процедил я сквозь зубы. Не стоило вам, мистер Хопкинс, украшать мои уши макаронными изделиями. Ступифай. Гарри, удивилась МакГонагалл, вызывайте Авроров, директор. Уж не знаю, с какой целью мистер Хопкинс поведал нам эту душещипательную и, несомненно, до последней запятой правдивую историю, но цель эта явно неблагая. Взгляните, и я указал на продолжавшего мирно спать у стеночки Уолтера Такса, точнее, вообще непонятно кого, ибо черты лица юноши стали медленно меняться. Люди, не шторы, шоры, то есть такие заслонки на глазах, сильно сужающие поля зрения. Глава 32, в которой герой снова находит то, чего не искал. Вызывайте Авроров, директор. Уж не знаю, с какой целью мистер Хопкинс поведал нам эту душещипательную и, несомненно, до последней запятой правдивую историю, но цель эта явно неблагая. Взгляните. И я указал на продолжавшего мирно спать у стеночки Уолтера Такса, точнее, вообще непонятно кого, ибо черты лица юноши стали медленно меняться. МакГонагалл удивленно наблюдала, как грубоватые черты лица юноши меняются тонкими, аристократическими, как чернеют и завиваются кольцами волосы, пребывая в длине, как стройнеет и вытягивается тело, приобретая женские формы. Когда изменения прекратились, я всмотрелся в лицо и вздохнул.